В этом мире обыск трупов врагов обычное дело, даже в легионе опальных есть специальные люди, что занимаются этим. Валом Хори же, кто первый нашел, того и добыча. Валютой же являются кольца, медные, бронзовые и самые дорогие железные. 100 меди равно одной бронзовой, 100 бронзовых одной железной. Побродив по лагерю, пара все же пришла к тренировочному полю, где железный маршал тренировала солдат. Увидев Мирослава, она обрадовалась и сразу же начала болтать. «В этой миссии тебе будет помогать Барик из каменных щитов». Маршал указывала рукой на солдата в тяжелых изуродованных доспехах. И не шути над его внешним видом, кузнецы не перепились, когда надевали на него броню, он уцелел под натиском эдикта бури, и теперь доспехи просто не снимаются. Очень удобно для войны, но в остальное, скорее проклятие. «Барик, иди сюда, познакомься с вершителем судеб», — крикнула маршал. На ее крик подошел солдат, который скорее напоминает сплав проржавевших клинков и разномастных кусков доспехов, объединенных в фигуру, отдаленно напоминающую человеческую. От него воняет потом, фекалиями и маслом непонятного происхождения, которое поддерживает его подвижность. «Вершитель судеб, железный маршал поручила мне охранять твою жизнь, и я не намерен ее разочаровывать. Этого уверения должно быть достаточно для кого угодно». От Барика веяло отвагой и силой. С одного взгляда можно было сказать, что перед тобой могучий воин. Мирослав мысленно кивнул. «Рад познакомиться с тобой, Барик», — сказал Мирослав, ударив кулаком по нагруднику, как знак приветствия. «Я тоже рад, вершитель, во время завоевания вы много раз помогали легиону, и я отплачу вам за эту помощь». Барик поднял закованную в тяжелое железо руку и с громким лязгом бьет рукавицей по изогнутым листам металла, составляющим его нагрудник. «Барик, это ты внутри доспеха, и подумать не могла, что ты окажешься в колодце вендриенов». Фуга не узнала Барика внешне, но узнала его голос. «Вы знаете друг друга?» «Нет, то есть, да, я уже достаточно хорошо знакома с этим железным недоумком». Фуга смотрит на Барика со сложными эмоциями на лице. «У нас сегодня нет времени на обмен колкостями, Фуга. После осады можешь устраивать скандалы, сколько захочешь. Сейчас нам не стоит отвлекаться от задания». Голос Барика звучал немного сердито, но сдержанно. «Не хочу сказать ничего плохого о задании, но видеть тебя, похожего на кучу мусора и воняющего как братская могила, намного интересней. Ты забыл, как снимать доспех, или Грейвинноши оставил тебя под дождем?» В ответ Барик лишь раздраженно вдохнул. «Ладно, хватит. У нас осталось всего 8 дней, чтобы завершить миссию, иначе всем нам хана». После слов Мирослава наступила тишина. «Барик, ты не входил ни в одну когорту со времен последнего боя в Оплоте. Пора нам поручить тебе более достойное задание, чем перетягивать повозки и руководить учебными боями». Голос маршал нарушил тишину. «Аши назначил тебя на службу вершителю судеб. Ты будешь считать это задание бессрочным, пока вершитель тебя не отпустит. Это понятно». Барик был удивлен этим приказом. Он думал, что будет помогать лишь на время захвата крепости, а тут его определили в вечное услужение. «Это приказ, Барик», — сказала маршал, понимая, что чувствует Барик. «Легион — это семья, и покидать семью всегда тяжело. Он бывает неподатливым, как шпиль, который тянешь из земли, но он один из лучших наших солдат. Надеюсь, ты не будешь против такого спутника. Наоборот, я буду рад, если меня будет сопровождать такой воин. Что ж, тогда собираем вещи и отправляемся. Чем меньше времени мы будем терять даром, тем выше шансы на наше выживание». Взяв необходимое снаряжение, отряд отправился в лагерь Лагахара. Все же их стоило навестить, ведь они все в одной лодке. Однако на полпути, с вершины небольшой скалы, мимо которой проходила команда Мирослава, раздался женский голос. «Стой, вершитель!» После этих слов появилась девушка. На ее коже было множество синих узоров. Она была одета в просторное дорожное одеяние, перевитого жгутами с моряцкими узлами. По обе стороны от нее стояли воины в форме гвардии вендриенов. Девушка опирается на посох клинок с изысканной рукоятью, от которого исходит магическая энергия. «Согласно древним обычаям севера и юга, я предлагаю и требую отложить оружие. Есть вещи, которые мы должны обсудить без страха расправы». Девушка глубоко поклонилась. Она явно хорошо знакома со светским этикетом империи. Телохранители же не шевелились, они были в полной боевой готовности. «Согласно древним обычаям севера и юга, я принимаю перемирие. кивнул Мирослав, девушка была вежлива и довольно хороша собой. Отказывать не было причин. Несколько моих родичей пропали, возможно, они погибли. Но пока есть надежда. Если капитан Таркиздемос уцелел, мы готовы обсудить его освобождение. Прости, я не знаю такого имени. Извини, я спрашиваю об одном человеке из тысяч, которые были убиты солдатами Кайроса. Впрочем, я тоже не помню имен всех твоих друзей, которых мне пришлось убить. Я бы хотела узнать еще об одном человеке. Пилокстирил, он уцелел. В словах девушки чувствуется холод и скрытая ненависть, но также нотки надежды. Мертв, с уверенностью сказал Мирослав. На лице девушки было множество эмоций, и она на какое-то время ничего не отвечала. Названный ею человек был один из тех, кто пытался прорваться через ущелье. Прошу прощения, вершитель. Зря я все это затеяла, знала ведь, что нет шансов. Да и времена, когда обмен пленными был возможен, давно прошли. Спасибо. Согласно древним обычаям севера и юга, разойдемся миром, каждый своим путем. Девушка поклонилась, после повернулась и довольно быстро исчезла из виду, вместе с телохранителями. Почему ты не убил их? Спросила Фуга. Настроение было хорошее. Улыбнулся Мирослав, хоть он и не играл в игру, но он немного был с ней знаком, а также знал, что девушка, с которой он говорил, присоединится к его команде. Менее чем, через час отряд приблизился к лагерю Алого Хора, он находился в руинах крепости Ярусников, а вход в крепость был щедро украшен телами, нанизанными на колья, среди них были и бывшие бойцы Хора. На входе в лагерь отряду преградили дорогу две стражницы, одна из них пыталась доставить проблем, но быстро получила в рожу. Лагерь Алого Хора был похож на лагерь беженцев, много палаток и мусора. Харисты были одеты в тряпье и снаряжены плохим снаряжением. Алый Хор – это не армия, а орда, состоящая из головорезов, пленных рабов, завербованных крестьян и военнопленных. Снаряжение им никто не выдает, что нашли на поля боя то твое, потому выглядела эта толпа порой просто нелепо. Однако это была настоящая кузница талантов, большая часть новобранцев умирала еще в первом своем сражении либо же при отборе, но выжившие становились бесстрашными и безумными машинами войны. Именно из-за этого Алый Хор, будучи хаотичной толпой, мог стоять в одном ряду с такой элитной армией, как Легион Напальных. Побродив по лагерю, отряд нашел помощника голоса Нерата, Пятого Глаза. О, вот и вершитель Тунана. Противно взвизгнул Пятый Глаз. Мы тут как раз закончили с пленными развлекаться. Но ты не волнуйся, скоро новые подоспеют, еще будет весело. Захихикал Глаз, он любил пытать людей, любил наслаждаться криками и смотреть, как течет кровь. Ну что, провозгласил эдикт, обрек нас всех на верную смерть, а теперь пришел помогать выбраться из этой дыры. Противно засмеялся Глаз, так противно, что всем присутствующим захотелось дать ему по морде. Что-то вроде этого. Я так понимаю, ты сейчас готовишь бойцов к сражению. Бродя по лагерю, Мирослав заметил, что многие бойцы тренируются, кто-то мечом машет, кто-то спаррингуется, некоторые пытаются тот хлам, что они называют снаряжением, привести в порядок. Нам известно, что клетвопреступники собираются в цитадели, но я догадываюсь, что это не единственное их гнездо. Если посмотреть на схемы их атак, похоже, что второй лагерь прячется где-то во внешней долине, и пока мы с этой группой не разделаемся, они ударят нам в спину, как только мы перейдем реку. У вас столько бойцов в долине и оказывается у вас под носом клетвопреступники, которые спокойно расхаживают по внешней долине. ГХМ, я уязвлен, оскорбляй мои манеры или зрелость, но не смей намекать, будто я сижу сложа руки, если можно проливать кровь. Мы уничтожили множество врагов, но одна крупная группа умудряется ускользать от наших атак или попросту вырезают патрульные группы. Значит, вам нужна помощь. Старая добрая бойня была бы хорошим решением, но разумнее будет не убивать их, а убедить присоединиться к нам. А с переговорами, как знаешь, у нас не очень хорошо. Мои разведчики недавно привели новую партию пленных. Одна из пленных утверждает, что может вывести нас на второй лагерь врага, но в ее голосе я улавливаю нотки лжи. Ты смекалистый, уверен, сможешь добиться от нее правды. Поняв, что дело важное, а от Хора толку мало, Мирослав согласился на допрос и направился в центр лагеря, где к кольям были привязаны пленные. Рядом валялось множество трупов, видимо, это те, с которыми недавно поигрались харисты. Пленница оказалась разговорчивой, она клялась в верности хору и просила обряда посвящения. Также обещала привести к лагерю, если ее отпустит. «Ты лжешь!» Мирослав хмуро взглянул на девушку, отчего у той чуть не случился сердечный приступ. «Говори правду, и тогда я сохраню твою жизнь. Я, видите ли...» Девушка была в ступоре, она на самом деле не хотела предавать товарищей, но жить она хотела еще сильнее. «Я не знаю в точности, где вся моя команда, но я видела, то есть я могу сказать...» Девушка трясет головой, пытаясь собраться с силами. «Обыщите вон того...» Девушка показала взглядом на гору трупов. Темноволосый, рослый, лицо разбито, проверьте левый сапог, все приказы у него были. Пятый глаз, что подоспел к допросу, щелкнул пальцами, и двое хористов вытащили указанный труп. В его сапоге был скатанный в трубочку пергамент. Хористы тут же передали его пятому глазу. Херня какая-то, не разобрать ничего. Она сказала, что у нее есть информация, отдала мусор. Прикончите эту шваль. На команду тут же откликнулась алая фурия, но как только она собралась перерезать горло пленнике, заговорил Мирослав. «Я обещал спасти ее, а также она сказала, что готова принести клятву верности голосам Нерата. Надо устроить обряд посвящения», — спокойным голосом сказал Мирослав, остановив алую фурию и глаз. «Я смотрю, ты большой эксперт по вопросам судьбы. Так поделись своей мудростью, что же нам с ней делать? Испытаем ее верность. Варя, убей этих гвардейцев чем-нибудь тупым». Мирослав указал на двух пленников, что сидя привязаны к столбу с двух сторон. Варя смотрит на пленников, которые прежде были ее собратьями, и закрывает глаза. Зеваки смеются и потешаются, когда ее путы перерезают, а в руки вкладывают тяжелый камень. Бормоча что-то нечленораздельное, она поднимает камень высоко над головой и с размаха расшибает череп пленника, несмотря на его мольбы. С трудом удерживаясь от крика, она вскидывает камень повторно, чтобы прикончить и второго. Окровавленный камень падает на землю, Варя в изнеможении опускается на колени и плачет. «Хорошо, хорошо». Глаз был очень доволен этой сценой, как собратья по оружию убивают друг друга ради жизни. «Добро пожаловать в Алый Хор, смотри, не подведи нас». Солдаты увели Варю, что была похожа на труп. «Мы по-прежнему не знаем, где искать клятва преступников, и эта шифровка нам не в помощь, не текст, а невнятица какая-то», — сказал Глаз, повернувшись к Мирославу. «Прошу прощения, если помешал, но я сомневаюсь, что это невнятица. Скорее какая-то местная письменность», — раздался голос пожилого пленника. Человек был достойного вида, с перьями, чернильницами и пергаментными свитками, так обычно выглядит книгачей из школы чернил и пера. Мужчина выглядит изможденным, но его улыбка сияла. «Ты можешь это прочитать?» Мирослав показал ему пергамент. «Хм, дай-ка взгляну». «Не могу, ММ, ХММ, угу». Мирослав держит пергамент перед его лицом, его глаза скользят по посланию, затем он перечитывает его повторно и молча кивает. «Так, я не знаю в точности, о чем идет тут речь, но, я наполовину уверен, что это почерк книгачея Силвина. За пару часов я бы точно сумел это расшифровать. Свободные руки мне для этого не то чтобы нужны, однако, я лучше думаю, когда не привязан к столбу. Знаю, звучит странно, но такой уж я есть. За пару часов. Ты или можешь прочитать это, или нет. Я услышал все, что хотел, с этим дедом пора поразвлечься. Можно дать ему пару часов, ничего страшного. Ты прочел эдикт, мне не надо напоминать, что время работает против нас. Этот чокнутый старикашка просто хочет оттянуть неизбежное. Развяжи его, пусть попробует». Мирослав полностью игнорировал истерику пятого глаза. В то время как Фуга еле сдерживала смех, глядя на лицо пятого, ее всегда бесит этот моральный урод. «Ты тут приказы вздумал отдавать, вершитель. Решил, что ты в суде Тунана. А я думал почему то, что только Архон Тайн вправе мне указывать, как поступать с пленником». Пятый глаз был взбешен, а его глаза покраснели, как у быка. «Если этот старик хочет свободы, дадим ему шанс. Пусть пройдет испытание», — усмехнулся глаз. «Вершитель судеб, молю тебя, стань моим адвокатом на этом суде. Я не глупец, я знаю, что хор решает эти дела кровью, а не словами, но ты же слуга архонта правосудия, верно?» — взревел старик, боясь за свою шкуру. «Испытание так испытание, однако его защитником буду я. Ну-ка во мне порубить хех», — усмехнулся Мирослав, прожигая взглядом пятый глаз и его охрану. «Хорошо, мне нравится, когда щенята Туна напачкает лапки», — крикнула Фуга, встав рядом по лево плечо Мирослава. «Я бы не отказался съездить по роже борзым хвостунам из хора». Подошел Барик и встал по правое плечо. «Вы слышали, братья и сестры, сейчас будет испытание оружием». Вскоре собралась толпа, желающие испытать вершителя также нашлись. Это была группа элитных воинов, они с ног до головы были в шрамах и татуировках, их снаряжение было разношерстным, но высокого качества, что говорит о том, что оно было получено от убитых вражеских офицеров. Группа выкрикивала провокационные и оскорбляющие слова, а толпа бурно реагировала на каждое их слово и действие. Сейчас они были суперзвездами на сцене, а все вокруг их фанатами, но после того, как было отдано разрешение на бой, все изменилось. Стальной гигант Барик с щитом наготове ворвался в группу, его тут же контратаковали, но толк. Почти все его тело было покрыто непреодолимыми осколками брони, оружия и железа, а плохо защищенные места он прикрывал щитом. Все атаки врагов не нанесли никакого урона, получив отдачу и легкое онемение рук. «Хах, вы размазали их как какашку об ботинок. Позвольте представиться, я Книгачей Лантри, ранее из Веленевой цитадели, а сейчас, полагаю, из ниоткуда». «Хорошо, Лантри, займись переводом текста». Без лишней болтовни и знакомств, Мирослав вручил бумагу и присел отдохнуть. Буквально через полчаса Лантри закончил перевод. Пергамент изрядно пострадал, но я смог перевести наиболее важные части. В записях упоминается место встречи к западу от крапивных дебрей. Значит, в конце концов старый книгачей знает, о чем говорит. Пятый глаз был удивлен. «Я бы попросил, чтобы ты пошел вперед и поглядел, нет ли шанса заставить их капитана сдаться хору. Они нападут, лишь завидев банды хора, но возможно одумаются, взглянув тебе в лицо. Я знаю эту область и предлагаю выдвигаться немедленно. Хочу скорее оказаться подальше от этого смердящего лагеря», — сказал Лантри. «Значит, ты хочешь пойти с нами?» — удивился Мирослав. «Я встречала книгачеев столь же беспощадных, как закаленные головорезы, верховодящие бандами. Они прикидываются трусливыми книжниками, так что не дай себя одурачить», — раздался голос Фуги, впившийся взглядом в Лантри. «В твоем возрасте весьма умно подозревать что-то подобное. Но я не на стороне клетвопреступников, если ты об этом. Они принудили меня работать на них, но любви к себе не вызывали. Я не собираюсь вступать в хор, и опальным также меня не получить. Однако я все равно считаю себя смиренным слугой Кайроса в Империи Владыки. За годы, что я был книгачеем, я научился защищать себя. Мы не все время проводим, переплетая книги и зарисовывая дикую природу. Многие века мы вели холодную войну со школой приливов и школой дикой ярости. Не получится путешествовать так долго, как это делаю я, если ты не знаешь танца бронзы. Хех, хорошо, старик, ты можешь последовать за мной», — рассмеявшись, сказал Мирослав, глядя на необычные движения, что продемонстрировал книгачей. Его оружием было острое, как нож, перо, а не меч или кинжал. «Я знаю, что могу показаться слабым и хилым, но я знаю, как ступать легко и как не дать себя убить. Я не стану тебе обузой, веди и просто скажи, если я могу быть чем-то полезен. Мы закончили. Тогда шагом марш в крапивные дебри. Если твой новый домашний любимец не выдержит дороги, я оторву ему уши». Фуга явно была недовольна присоединением к команде старого умника. Старики в хоре всегда были балластом, как правило их использовали как живой щит. «Хех, ты не насытилась предыдущей битвой», — сказал Мирослав, смотря на трупы побежденных хоровцев. Сразу после боя Фуга без зазрения совести обчистила их карманы и сняла все хорошие снаряжения. Подходящее одело, остальное быстренько обменяла на кольца. «Я просто хочу увеличить наши шансы на выживание, времени ведь совсем мало осталось», — опустив голову, сказала Фуга тихим голосом. «Хорошо, тогда в путь», — хохоча сказал Мирослав, и после недолгих сборов отряд двинулся в путь. До дебри был долгий путь пешком, в этом мире люди почем-то не особо пользуются лошадьми, даже торговцы сами тащат тележки с товаром. Время медленно шло, а команда из 4 человек шла по грунтовой дороге. Глава 15. Отряд шел в крапивные дебри, шел пешком и весьма долго, дороги были плохими, лошадьми никто не пользовался. Да и неизвестно, существуют ли они в мире тирании. «Барик, если это не очень личный вопрос, но почему ты так выглядишь?» спросил Лантри с любопытством, осматривая Брика с ног до головы. Он долго терпел, и его любопытство взяло вверх. «Этот доспех – это символ воли Кайроса, один из тех, которые я никогда не забуду. Я нашел этот доспех, или лучше сказать, он нашел меня, во время Эдикта Бури. Тот самый, который был провозглашен во плоти». Широко раскрыв глаза, спросил Лантри. В ответ Брик лишь кивнул. «Когда мы услышали, что Кайрос провозгласит Эдикт, то помчались сражаться с силами оплота. Я бился плечом к плечу с несколькими выдающимися бойцами, и гордость делала меня слепым к опасности. Поход был стремителен. Во второй год войны сгинула целая когорта опальных, и среди них была дочь Грейвина Аши. Вестей долго не было, а затем мы узнали, что ее удерживает в твердыне часовых. Когда мы окружили цитадель, я услышал первые раскаты грома, а затем подобно лавине ударил ветер. Многие из нас просили Кайроса об избавлении, что нам еще оставалось. Наше наступление провалилось из-за налетевшего ветра. Закаленные войной воины, призванные мною в битву, были сметены и разбиты, а доспехи их и тела ветер в бешеном круговороте смешал с грязью. Брик изливал душу, но вдруг голос Лантри прервал его. «Какого хрена ты именно сейчас решила пересохнуть? Да и еще в компании выживших после Эдикта, вот дерьмо!» Лантри стряхивал перо и с силой надавливал им на пергамент, умоляя его начать писать. Брик немного помолчал, глядя на Лантри, но решил продолжить, потому как видел, что вершителю тоже интересна эта история. Даже Фуга, которая не подавала виду, навострила ушки. От стен цитадели отломился кусок и едва не проломил мне череп. Мои воспоминания бессвязны. Рвущие мою плоть летающие куски бронзы и железа, отрезанные конечности павших, выделывающие в воздухе кульбиты. Очнувшись в конце концов, я решил, что застрял под обломками. Но лишь поднявшись, сгибаясь под собственным весом, я понял, что действительно по-настоящему застрял в этой груди железа. «Ты же пытался его снять?» — на этот раз спросил Мирослав. «Раньше я пробовал. Однажды один зверолюд тянул меня за шлем, а другой за сапоги. Как видите, у них не получилось. Ребята в фаланге получили массу удовольствия, изыскивая способ освободить меня. Со временем я устал от этих попыток. Иногда я даже боюсь, что, сняв доспех, я вроде как усомнюсь в Кайросе и схлопочу серьезное проклятие. Зато теперь ты почти не убиваем, о таком мечтают все в хоре», — сказала Фуга. «С другой стороны, твой дружок также закован в доспехи». В ответ Брик лишь раздраженно вздохнул. Он уже смирился с тем, что никогда не станет отцом. «А что с дочерью Аши?» — поинтересовался Мирослав. «Она в ловушке в твердыне часовых. Вместе с солдатами она заперта бурей Кайроса. Никто не может пробиться сквозь бурю. Аши потерял множество солдат, пытаясь спасти ее, но безуспешно». «Стоп!» — резко махнув рукой, Мирослав остановил отряд, а следующим движением топора остановил стрелу, летящую в Лантри. «К бою!» — крикнул вершитель, и в следующее мгновение из леса посыпались враги. «За ярусы! За королеву!» — орали солдаты, выбегая из леса. Их было больше десятка, и все выглядели опытными воинами, однако их снаряжение пережило немало боев и держалось на честном слове, на очень, очень честном слове. Как и в битве с харистами, Брик словно таран врезался в толпу врагов и мигом обезглавил зазевавшегося лучника. Солдаты не ожидали, что цель их засады сама нападет на них. Обычно они нападали на харистов, и те разбегались или были дезориентированы во время нападения из засады. Мирослав, что был на голову выше всех вражеских солдат, размахивая топором и молотом, крушил солдат направо и налево, а Фуга, пользуясь своим новым боссом как щитом, добивала раненых или зазевавшихся противников. Даже Лантри отличился, метнув свое перо кинжал во врага, что неожиданно напал на Фугу со спины. «Вы получаете 2 ой уровень, распределите 1 очко характеристик и 1 очко таланта. Хм». Мирослав не задумывался над этим, но раз он попал в мир, который повторяет события игры, почему здесь не будет уровней и характеристик? Кто-то еще получил уровень. «А что это за хрень такая, уровень?» — быстро ответила Фуга. «Неважно, интересненько», — подумал Мирослав, после мысленно подумал об окне персонажа. Вершитель судеб, Мирослав. Характеристики: сила 12, быстрота 12, смекалка 10, искусность 15, живучесть 10, стойкость 10 плюс 1, навыки: парное оружие 65, одноручное оружие 30, парирование 59, атлетика 69. Интересно, Мирослав вложил очко характеристик в искусность. После открыл окно талантов, там была древовидная система с несколькими ветками развития. Сконцентрированный удар увеличивает точность способности выпад и добавляет к ней эффект пробивания брони. Мирослава заинтересовала ветка мощи. Сконцентрированный удар был единственным талантом, доступным для изучения. Способности. Подумал Мирослав и вскоре понял, что имелось в виду. В бою он заметил особую атаку Фуги. Она бросает оба кинжала во врага, в это время ее кинжалы покрываются свечением и способны пробить даже бронзовую броню. Вскоре он сумел вытянуть из системы информацию о способности. Выпад. Способность ближнего боя. Атака на одиночную цель, содержащая в себе элементы боевого стиля атакующего. Модифицировано талантом сконцентрированный удар атакует врага ударом, содержащим 150% силы использующего с точностью плюс 15 и пробиванием брони 6. Проверю в бою. Подумал Мирослав, глядя на груды трупов, что обыскивали Фуга и Лантри. Не знал, что книгачей занимаются мародерством. Хех, мы люди простые, лишнего добра не имеем, да и мертвым оно ни к чему. Мародерство в этом мире обычное дело, люди имеют другие культурные ценности, нежели в новой и старой жизни Мирослава. Кто сильнее, тот и прав, люди не используют уважительное обращение, даже к генералу или правителю можно обращаться на «ты». Скажи, а что за магию ты использовал, когда в меня попали стрелой? Ты не знаешь. Это был сигил заклинания «Исцеляющие касания». Если хочешь, могу и тебя научить. Кто откажется от магии? Хи-хи-хи. Жаль, что мои записи были потеряны после моего пленения, но я могу научить тебя тому, что помню. Я буду тебе благодарен. Отряд закончил разграбление трупов и устроил привал, обработав раны и приведя снаряжение в порядок, двинулся дальше. Хорошо, теперь я могу тебе рассказать про магию, сказал Лантри после того, как команда вновь отправилась в путь. Заклинание состоит из сигила ключа и сигила выражения, также есть сигилы штрихов. Ключ описывает силу или энергию, которую заклинатель пытается пробудить, к примеру огонь, иллюзия, жизнь. Выражение же придает форму этой силе, а штрихи модифицируют проявление силы, они словно приправа в блюде. Могут увеличить мощь заклинания, радиус поражения, длительность и т.д. Заклинание легко использовать. Для начала ты должен нарисовать заклинание в своем уме, а после воспроизвести его с помощью своей магии. Пытаясь воспроизвести магический символ в уме, Мирослав споткнулся и рухнул на грунтовую дорогу. Подняв облако пыли, Фуга не упустила возможности и знатно поржала над своим командиром. Решив не торопиться с магией, отряд продолжил путь. Через 2 часа разбил лагерь в лесу, потому как начало темнеть. Каждый занялся своим снаряжением, а Лантри готовкой. В отличие от остальных спутников, он половину своей жизни путешествовал один, потому неплохо умеет готовить. Вскоре на запах еды сбежался весь отряд. За едой Лантри рассказывал интересные истории, а потом уговорил поделиться Барика военными байками. После еды определились с очередностью дежурства и разошлись по своим палаткам. Лантри сразу же стал записывать все произошедшие события в свою книгу, а Мирослав начал работать над воспроизведением в уме магических сигилов, но даже просто представить в уме сложный осмысленный знак довольно трудно, а тут еще нужно магией его нарисовать. Но как вообще магию вызвать то? Шух, шух, из-за палатки послышались легкие шаги, но вскоре звук шагов пропал. Фу, из-за палатки раздался звук выдыхаемого воздуха, а после в палатку вползла Фуга. Походные палатки довольно компактные и рассчитаны на одного человека, потому сидящий в позе лотоса Мирослав занимал половину палатки, а когда туда залезла еще и Фуга, свободного места почти не осталось. Открыв глаза, он, увидев смущенную Фугу, «Ничего не говори», — рявкнула смущенная девушка, вызывая недоумение у хозяина палатки, однако ее следующее действие шокировало. Фуга скинула с себя легкие кожаные доспехи, под которым были лишь тряпки, являющиеся аналогом нижнего белья в этом мире. Фигура у Фуги была великолепной, грудь хоть и была небольшой, но имела великолепную форму и не свисала, подтянутое тело и идеально круглая попка. Мирослав же был в конопляной рубашке и штанах. Он не любил носить доспехи, потому в лагере сразу же переоделся, а доспехи повесил на ветке дерева снаружи, чтобы те освежились. Мирослав хотел что-то сказать, но Фуга вцепилась в его губы, в страстном поцелуе. «Возможно, скоро мы все умрем, просто получая удовольствие». сказала девушка, отцепившись от его губ. В ответ Мирослав кивнул и, обняв девушку, уложил под себя. На теле девушки было множество шрамов, но ни одного в жизненно важных местах. Тактика алых фурий позволяет получить рану в обмен на убийство врага. Встречаясь с более сильным врагом, фуга могла открыться и получить рану, дабы поймать момент и убить врага. Оказавшись под Мирославом, грозная алая фурия из львицы превратилась в скромного котенка. Вскоре раздался болезненный стон. «Кровь, ты, заткнись и продолжай», — рявкнула смущенная девушка. Даже если бы она сама сказала, что девственница, он бы все равно не поверил ей, однако она реально была девственницей. Алый хор – это безумная смесь грехов и боли. Учитывая, какая фуга красавица, то страшно представить, что она пережила, когда попала в хор и как она сумела сохранить свою девственность в этом логове животных. Мягко улыбнувшись, Мирослав продолжил и выпустил весь свой стресс, что накопился за две жизни, заставляя фугу стонать до середины ночи. В ту ночь Лантри и Барику пришлось дежурить всю ночь вместе, потому как поспать им так и не дали. Правда, дежурил Барик, а Лантри сидел у костра и что-то писал. Рано утром первое, что увидел вершитель, это была попка фуги перед его лицом. Она проснулась немного раньше и искала свою одежду. Увидев такую красоту с утра пораньше, он мгновенно возбудился, что фуга быстро обнаружила. Яростно посмотрев на него, она рявкнула: «Не думай даже об этом. Это была минутная слабость. И, после этой ночи у меня все болит». Грозное и одновременно смущенное лицо фуги заставило Мирослава рассмеяться, что еще сильнее разозлило ее. Бросив ему в лицо его же конопляные штаны, она вновь рявкнула: «Не смотри, снимешь их с лица, зарежу». Поняв, что та на грани, Мирослав решил подчиниться и освободил лицо, лишь когда та оделась и выбежала из палатки. После и сам оделся. Выйдя из палатки, увидел сонных Барика и Лантри, готовящих суп на завтрак, однако девушку нигде не было видно. Поняв по выражению лица Мирослава, о чем тут думает, Лантри просветил его. Фуга побежала к ручью, она, кстати, много ругалась, когда бежала: «Ну ты это, присоединяйся. Я ночью поймал сову и сделал суп из мяса, местных трав и грибов. С удовольствием. Прошлый день был очень тяжелый, множество сражений и смертей, а еще бессонная ночь». Потому Мирослав мигом опустошил три тарелки. Вскоре подоспела фуга, она делала вид, будто ночью ничего не было. Была такая же грубая и вновь подшучивала над Бариком. После еды, отряд собрал лагерь и продолжил путь, и через несколько часов добрался до указанного места, где их уже ждал отряд харистов. «Подкрепление. Наконец-то. Давай сюда, нам надо. Сестра фуга, и чем же я заслужил твою помощь? Неплохо пятый глаз пошутил, прислав тебя». Лидер отряда харистов был довольно разговорчив, особенно после того, как увидел фугу. В ответ та лишь бросила на него ледяной взгляд и промолчала. «Ты знаешь этого придурка?» Мирослав посмотрел на фугу и спросил: «Типа того, раньше в моей стае был, притворщиком зовут, потом к заупокойной сбежал. Свинья бессовестная, даже не набрался смелости вызвать меня на бой за право уйти. Тихо собрал барахлишко и слинял, поджав трусливый хвост». Ответ фуги был довольно громким, чтобы каждый его услышал. «И правильно сделал. Сколько бойцов ты уже потеряла? Извини, я не имел в виду, что ты их всех сама убила. Наверняка кто-то помер по собственной глупости. Похоже, заупокойная не вняла моему совету и не оскопила тебя, чтобы ты наконец стал потише». Фуга стремительным движением обнажает клинки. «Я не против размяться перед боем с клетвопреступниками», — улыбнулся Мирослав, глядя на взбешенную фугу. «Хм, ладно, до следующего раза. Притворщик, привыкай к мысли, что получишь нож в брюхо. Я, может, передумаю, а может и нет», — ухмыляясь, девушка убрала оружие. «Да шучу я, шучу, как в старые добрые времена, хихи. Ты же всегда себя лучше чувствовала, когда у тебя был враг, верно?» Мужчина-харист, которого, как выяснилось, зовут притворщиком, резко начал оправдываться и обильно потеть. «Лагерь чуть дальше, мы пару дней следим за ними, и сейчас идеальный момент, часть людей отправилась за едой. И каков план? Я потерял две ватаги в горах, и еще мы много дней сидели на половинных пайках. Струсил и не хочешь драться». «Понятно, все, как и говорила фуга», — рассмеявшись, сказал Мирослав. «Да уж, ха-ха-ха-ха. Если я когда-нибудь и стану рисковать жизнями своей ватаги, это будет ради чего-то более стоящего и внушительного. Мы с Ватагой будем поблизости, когда ты сделаешь ход. Если у нас будет возможность, мы присоединимся. Хех. В ответ Мирослав лишь ухмыльнулся и повел отряд в сторону лагеря. Стойте. Лантри остановил группу и показал пальцем тихо. Тут ловушки, а дальше засада. Прошептал книгачей, после быстро обезвредил замаскированную ловушку. Фуга, ты в лес, баррикади впереди, Лантри за мной. Команда двинулась дальше и вскоре, как предсказывал Лантри, из леса полились стрелы и выбежали солдаты. Мирослав с Лантри сразу же спрятались за бариком, как за стеной, а когда поток стрел прекратился, выбежали и напали на врагов. Барик же был слегка обижен тем, что его использовали как живой щит. Он, конечно, не пострадал, но его гордость. Лучники, пристрелите старикана, потом переключитесь на здоровяка. Железного урода не трогайте пока. Лучники, вы агла. Лучники не отвечали, потому что пока те стреляли в отряд, Фуга успела подобраться к ним, а после с легкостью убить. Когда командир это заметил, уже было поздно, Фуга уже стояла позади него и перерезала горло. Тело командира рухнуло, ошарашив всех солдат, ввергая в панику. Но сбежать им, конечно же, не дали. Вскоре нашлась вторая, а потом и третья засада. К счастью, в отряде был Лантри, он легко находил ловушки и засады, а также лечил раны. Мирослав также опробовал свои способности и получил третий уровень. Очко характеристик он вложил в силу, а талант в способность раскол – это мощный удар сверху вниз, который имеет мощный эффект разрубания брони. Вскоре отряд подобрался к лагерю, к счастью, большая часть людей отсутствовала, либо в засадах в округе, либо в патруле. В лагере было чуть больше десятка солдат, и примерно половина из них были офицерами. Думаю, вон тот их командир. Мирослав указал рукой на человека в шикарных доспехах, стоящий с двумя офицерами перед деревянным столом с огромной картой. Фуга, сможешь пристрелить его с этого расстояния? А разве нас не очень просили взять его живым? Кроме Фуги были удивлены Эбрик, Слантри. Как бы да, но мне они кажутся довольно сильными, смысл нам рисковать жопой ради хора? Улыбнулся Мирослав. Отряд притворщика до сих пор не появился и, видимо, не собирается появляться, так зачем рисковать собой? Ха-ха-ха-ха, хитрая ты задница, засмеялась девушка. Конечно могу, только дай команду. Фуга была также и хорошей лучницей. Подобрав удобный момент, Фуга выпустила стрелу, которая точно попала в шею командира клетвопреступников, однако дальше ничего не произошло, слегка показавшись перед клетвопреступниками, Фуга скрылась в лесу. Командир мертв, это разведчик хора, нас нашли, найдите лучника. Не дайте ему уйти или нам всем конец. Быстро сориентировавшись и собравшись в группу, клетвопреступники кинулись в лес искать лучника, однако, именно этого и добивался вершитель. Когда Лантри обезвреживал ловушки, он по привычке собирал все полезное. Поразмыслив мозгами, Мирослав попросил Лантри установить ловушки, и вот когда клетвопреступники вошли в лес, трое из них было ранено ловушками.